Глава 6. Кардинал подъехал к отелю «Трианон», располагавшемуся у окружной дороги. Если в Алгонкин-Бэй где-то и имелось место для дорогих обедов, то «Трианон», несомненно, был как раз таким местом. Нет, здешней кухне никто не мог бы присвоить больше 2 звезд, просто среди немногочисленных существовавших в городе заведений для богатых цены здесь были самыми высокими. Кроме того, кардинал вынужден был признать, что «Трианон» обладал своего рода старосветским очарованием, какое трудно было найти в Алгонкин-Бэй. Ступив внутрь, он увидел это очарование воочию в поблескивании серебра и мерцании свечей в канделябрах. Он мог себе позволить обедать здесь лишь по особым поводам. В последний раз он был в «Трианоне», когда Келли закончил университет. «Вас ожидают?» — спросил метрдотель, довольно неплохо имитируя парижскую надменность. «У меня встреча с мистером Кендаллом». Метрдотель провел его через ресторанный зал, наполненный людьми. Кардинал узнал помощника адвоката коронного суда и кивнул судье провинциального суда. Шеф полиции Кендалл уютно устроился в обвитой плющом боковой кабинке, которую кардинал никогда раньше не видел. «Вот он, человек, раскрывший дело Виндиго», — провозгласил Кендалл, когда вошел кардинал. Лицо шефа горело румянцем не от выпитого и не от смущения, а от повышенного давления. «Вы знакомы с Полем Ля-Рошем?» «Агентство недвижимости Ля-Рош». «Конечно. То есть я знаю, кто вы», — ответил кардинал, пожимая руку Ля-Рошу, который встал, чтобы приветствовать его. Ростом он был не выше кардинала, но выглядел более внушительно. Мощную грудь, широкие плечи, человек, который умеет за себя постоять. Рукопожатие у него было крепкое. «Мы ведь с вами встречались в нашем клубе», — осведомился Ля-Рош. «Клуб «Синяя цапля», — уточнил Кендалл. «Поль — его владелец. Совместно с партнерами», — заметил Ля-Рош. «Вы играете в гольф?» «Я нет», — признался кардинал. «Мне не хватает терпения. Всегда хочется сразу засунуть шар в лунку». «Значит, вы не гольфист. Тогда охотник, лыжник?» «Ни то, ни другое. Летом иногда плаваю на лодке. Смотрю хоккей. Этим моя причастность к спорту практически исчерпывается. Если, конечно, не считать спортом всякие плотницкие и столярные работы». Ля-Рош улыбнулся. В его темных волосах проблескивала седина, короткая стрижка подчеркивала красивую форму головы. На нем была прекрасно сшитая тройка в узкую белую полоску, стоившая раза в 4 больше самого дорогого из когда-либо имевшихся у кардинала костюмов. У Ля-Роша был вид крупного инвестора. «Так вы говорите, что вы нетерпеливы», — произнес он, вновь усаживаясь. «А мне представлялось, что терпение — неотъемлемая часть вашей профессии». «На самом деле, детектив-кардинал в числе наших звезд», — сказал Кендалл. «Помните дело Виндиго?» «Вот как?» «Это само по себе немало», — откликнулся Ля-Рош. «Изобличить 2 серийных убийц в рамках одного дела — это настоящая победа. Кроме того, этим вы наверняка спасли множество потенциальных жертв». «Мне помогали. Если бы не Лиз де Лорм...» Ля-Рош поднял руку, останавливая его. «Мне знакомо это имя». «Они много писали в газетах, когда гремело дело Виндиго. Она...» «Нет», — перебил его Ля-Рош. «Это ведь именно она отправила на скамью подсудимых Уэлса, здешнего мэра». «Да, она. Чем сослужила нашему городу отличную службу». «Вот как? Вы так полагаете?» «Прошу прощения, господа», — проговорил Кендалл. «Я не хотел бы проявлять неучтивость, но мне кажется, нам пора сделать заказ. Что бы вы порекомендовали, Поль?» «А лучше всего здесь оленина с кленовой глазурью, но вино, с вашего позволения, я закажу сам». «Отелю Триан почти во всем удается копировать европейский шик, но это не касается персонала. Вместо профессионалов почтенных лет вас обслуживают пусть и очаровательные, но не всегда сведущие юные женщины». С веснущатым кривоногим созданием, которое к ним подошло, Ля-Рош был любезен, но тверд. «Те, кто занимается недвижимостью, зарабатывают недурно», как лишний раз убедился кардинал. «Самое существо Ля-Роша буквально лучилось богатством, точно так же, как тело атлета пышет здоровьем. Это сияние источали и золотые запонки, ярко блестевшие на идеально белоснежных французских манжетах, и идеально ровная тень загара на лице Ля-Роша», — любитель горных лыж, предположил кардинал. После того, как они сделали заказ, Кендалл продолжил прерванный разговор. «Не спорьте с Полем о политике, детектив-кардинал. Перед вами одна из ключевых фигур, которые стоят за премьером Ментисом. Но, разумеется, вы возглавляете его предвыборный штаб, — вспомнил кардинал. В этом и состоит причина нашей нынешней встречи, — сообщил Кендалл. В ближайшие выходные консерваторы собираются провести масштабные мероприятия по сбору средств, и Поль просит, чтобы мы обеспечили усиленную охрану. В штатском? Может быть, вам следовало бы сначала обратиться к Шуйнару? Шуйнар уже дал свое согласие. Мы предполагаем взять двух детективов, Делорм и вас. Полагаю, это не покажется вам в тягость, — добавил Ларуш. Мероприятие пройдет в нашем новом лыжном клубе. Кажется, он называется «Хайлендс». Ужин будет великолепен, смею вас заверить. Так что, надеюсь, вы будете не только высматривать подозрительных личностей, но и получать удовольствие. Двух детективов для такого мероприятия мало. Конечно же, у нас есть и собственная служба безопасности. Мы расставим их на входе, за сценой и так далее. Но, откровенно говоря, я не думаю, что частной службы безопасности достаточно. Вспомните 11 сентября. Мы будем чувствовать себя гораздо комфортнее, если в зале за столиками будет сидеть парочка профессионалов. Премьер Ментис — фигура весьма значительная. А снаружи мы поставим 3-4 полицейских, — сообщил Кендалл. А либералам и новой демократической партии мы тоже будем оказывать такие услуги, — поинтересовался кардинал. Безусловно, если они к нам обратятся. Не обратятся, — заверил Ларош. У них сейчас столь незначительный политический вес, что любое мероприятие по сбору средств, которое они вознамерятся провести, будет весьма скромным. И потом, мы единственная партия, чей кандидат — действующий премьер-министр провинции. Принесли жаркое. Кардинал никогда в жизни не пробовал такой вкусной оленины. Он поборол искушение выпить под нее бордо. Шеф бы не сделал ему замечания, но он сам хотел сохранить днем ясную голову. Они принялись обсуждать, как обеспечить безопасность банкета. Кардинал старался не выказывать нетерпения. Меньше всего во время расследования убийства ему хотелось думать о деталях подобных рутинных операций. Ларош вынул поэтажный план нового клуба, и они стали прикидывать, как расположить сотрудников службы безопасности внутри помещения, где расставить полицейских снаружи и каким образом двум детективам занять позиции среди гостей. Когда они перешли к кофе, Ларош спросил кардинала: «Значит, как я понимаю, вас не очень опечалила судьба мэра Уэллса? Он ведь был превосходным градоначальником». «Ну да, если закрыть глаза на то, что он мошенничал с избирательными бюллетенями. А вы считаете, его наказали незаслуженно?» Ларош смерил кардинала взглядом, медля с ответом. «В нашем обществе почему-то не принято вбрасывать фальшивые бюллетени. Это считается преступлением. А в других местах это преступлением не считается, или же на него смотрят сквозь пальцы. Не такое уж это злодейское деяние. Кроме того, не следует забывать всего того, что мэр Уэллс сделал для города. Он построил аэропорт и эстакаду, а потом подтасовал результаты выборов». «Не делайте из него какого-то Ричарда Никсона», — посоветовал Кендалл. «Вам не кажется, что во всяком человеке есть и хорошее, и дурное?» — спросил Ларош. «Вот вы, например, спасли город от кровожадного маньяка. Но я готов побиться об заклад, что и в вашей жизни есть вещи, рассказ о которых вам было бы неприятно видеть на первой полосе «Торонто Стар». «В этом вы правы». Кардинал вспомнил поздравительную открытку. «Мы знаем, где ты живешь». Уэллс был колоритной личностью. Мало кто понимает, как это важно для политического лидера. Вот почему я сам никогда не выдвигался, хотя и был бы не прочь. Я слишком бесцветен. — Но вы производите впечатление, — возразил кардинал. — Нас только-только познакомили, и вот я уже под впечатлением. А это уже половина дела, верно? Ларош засмеялся, показав идеальные зубы. — Я прирожденный закулисный деятель, детектив. Дайте мне кандидата наподобие Джеффа Ментиса, и я сделаю все, чтобы его выбрали. Я буду выбивать кредиты, выкручивать руки, делать что угодно. Но избираться самому у меня нет шансов. Ларош говорил тоном профессора, по пунктам излагающего свою теорию на семинаре. Кардиналу невольно подумалось, а не жил ли он за границей. Ларош слегка сжал кардиналу руку. «Извините, что так много об этом говорю. Но вот-вот выборы, так что я сейчас только о них и думаю. Джефф Ментис снова победит?» «О, да, я об этом позабочусь». После роскошных интерьеров Трианона на автостоянке, казалось, было еще более сыро и промозгло. Фары невидимых машин плыли сквозь туман по окружной дороге. Было такое ощущение, что вот-вот пойдет дождь. Ларош устроился за рулем линкольна-навигатора, стоявшего у входа в ресторан. Опустив окно, он спросил: «Кендалл, я все забываю узнать, как там у вас с тем трупом, который нашли в лесу?» Шеф пожал плечами. «Делом занимается детектив-кардинал. У нас есть кое-какие ниточки, мы продвигаемся». «Верно, детектив?» «Продвигаемся, но не так быстро, как мне бы хотелось. Впрочем, мне всегда так кажется». «Не расстраивайтесь», — утешил его Ларош. «Если правда то, что пишут о вас в связи с делом Виндиго, вы в два счета распутаете нынешнюю историю». Он укатил в туман, судя по миганию поворотного сигнала, направился в сторону города.